удаленный на 2 миллиарда световых лет, сверхновые звезды, дневное сияние, пролитое в полости Божией. Богу он отвел несколько строк. Сколькими усилиями давалась моему разуму связанная мысль, я никогда не был силен в этом, но я желал творить твою непознаваемую волю, принимая ее и тебя помимо знамений, внимая всему, что исполнено глубочайшего смысла, в особенности отчужденному от меня. Что до практических соображений, то нужно осторожнее держаться с Уиллом, говорить с ним конкретно и только по делу, хотя бы об этой вот недвижимости, и сохранять нормальный вид по возможности. Если напускать на себя мудрый вид, предостерег он себя, то будут неприятности, причем очень скоро. Мудрая мина, кого хочешь, проймет, даже родного брата, следи за своим лицом. Оно иногда такое выразит, что люди начинают лезть на стену, особенно если это выражение мудрости. Тут прямо дорога в психушку. Доиграешься. Он лег около кустов белой акации. У нее легкие с ноготок очаровательные цветки. Жаль, он опоздал к цветению. Он вдруг осмыслил, что точно в такой позе, подложив под голову руки и вольно разбросав ноги, лежал на своем грязном диванчике в Нью-Йорке всего неделю назад. Неужели всего неделю? Нет. 5 дней назад. Невероятно. Он совсем другим человеком себя чувствует. Уверенным в себе, как-то радостно возбужденным, собранным. Горькую чашу еще придется пригубить. Теперешние покой и здоровье лишь узенькая полоса на той переливчатой ткани, что разделяет жизнь и пустоту. «Занятную жизнь ты мне подарила», — хотелось ему сказать матери. «И, может, занятной совсем в глубоком смысле будет моя смерть. Иногда хотелось, чтобы она шла побыстрее, тянула ее поторопить, но пока еще по эту сторону вечности». Что не так уж плохо, поскольку остаются кое-какие дела. Надеюсь, по-тихому доделать их. Некоторые заветные цели, похоже, уже не осуществятся. Но есть другие. Жизнь не может быть законченной картиной. Есть страшные силы во мне, в том числе силы обожать и преклоняться. Есть способности, в том числе способность любить. Это сокрушительная сила. Она делает из меня почти идиота, потому что управляться с ней я не способен. Может, мне еще повезет не заделаться безнадежно круглым дураком, чего от меня все ожидали и ты, и я сам. А пока забыть про известного рода болячки, умерить чрезмерную живость чрезмерно живого лица и просто выставить его на солнечный свет. Я хочу пожелать тебе и всем остальным от всей души пожелать самого-самого. У меня нет другой возможности дотянуться, достигнуть непостижимого. Я могу молиться, молиться в ту сторону. Поэтому мир вам, мир. Следующие 2 дня или 3 герцог только тем и занимался, что воссылал обращение вроде этого и заносил в книжку песни, псалмы, мысли, облекая в слова не раз обдуманное и по соображениям формы или еще почему прежде отвергнутое. Время от времени он ловил себя на том, что снова красит пианино или ест на кухне хлеб и бобы, или спит на гамаке, и всякий раз он немного удивлялся, уяснял себе свое времяпрепровождение. Однажды утром он взглянул на календарь и попытался угадать число, считая в тишине, точнее перебирая ночи и дни. Правильнее было довериться бороде, чем голове. Щетина на ощупь была 4-дневной, и он решил, что к приезду Уилла лучше всего побриться. Он развел огонь, вскипятил кастрюльку воды, намылил щеки коричневым хозяйственным мылом. Бритье выявило его чрезвычайную бледность. К тому же он очень осунулся. Он клал бритву, когда услышал снизу дороги мягко урчащий двигатель. Он выбежал встречать брата. Уилл был один в Кадиллаке. Громадный автомобиль медленно въезжал по склону,